Дианой Артур залюбовался издалека, как только заметил. Он уже привык к ее яркости, как называл про себя. Ему это уже не доставляло неудобства и боли. Ощущения сменились на более мягкие и приятные. Артур чувствовал, как ласкает взгляд буйство красок. Он купался в нем, с каждым разом окунаясь все глубже и глубже. Кроме нее он не мог больше смотреть ни на кого и ни на что. Если он не смотрел на Диану, когда она была рядом, то не смотрел никуда, разглядывая землю под ногами. Правда, случалось это редко. Заставить себя оторвать взгляд от нее он физически не мог. «Привет!» Диана раскраснелась, то ли от того, что запыхалась от быстрой ходьбы, она немного опаздывала, то ли от смущения, вызванного горящим взглядом Артура. Для свидания она выбрала те же цвета, что и Артур. На ней были черные брюки-дудочки и бежевый свитер, на фоне которого рыжие волосы смотрелись особенно ярко. «Куда пойдем?» Диана неуверенно оглянулась на быстро пустеющую аллею. Последние художники уже собирались и расходились по домам. Время творчества на сегодня для них закончилось. «Тут такое дело!» Артур замялся. Он до ужаса боялся ей сказать про день рождения Оксаны. Опасался, что она тут же развернется и уйдет. «Не могла бы ты сходить со мной кое-куда?» «Куда?» Диана не понимала, почему он такой нервный и взволнованный, отчего все время потирает подбородок, не сводя с нее воспаленного взгляда. Она, напротив, старалась не смотреть на него. Ей становилось страшно, когда они встречались глазами. Его взгляд все время опалял, заставляя нервничать. «У моего друга, вернее, у его жены, сегодня день рождения», — выпалил Артур, а Диана слегка отодвинулась от него, когда он подошел слишком близко. Артур этого не заметил. Для него было важнее, как можно быстрее высказать ей все. «Я совершенно забыл, что они приглашали меня. Мы с ним с детства друзья, понимаешь? А сегодня утром он позвонил и напомнил. Я сказал, что не могу пойти, но он обидится. Или, вернее, обидится Оксана. Это его жена. В общем, не могла бы ты пойти туда со мной?» Диана смотрела на Артура и терялась в догадках, что же с ним происходит. Из его сумбурной речи она поняла только то, что он чего-то сильно боится. Ничего особенного в том, что он приглашает ее на день рождения жены друга, она не видела. Ей и раньше приходилось бывать в незнакомых компаниях. Поначалу дискомфортно, а потом привыкаешь. Легкий характер позволял быстро сходиться с посторонними людьми. Но даже если она откажется пойти с ним, что в этом особенного? Встретятся в другой раз. Чем вызвано такое волнение? А еще она невольно залюбовалась Артуром, попадая под таинственное очарование сродни колдовству. Лицо Артура притягивало взгляд, и невозможно было оторваться от его разглядывания. Диане оно казалось почти красивым. Пугали только глаза. И даже не сами они, а то, как этот мужчина смотрел на нее. «Нормальные люди так не смотрят», — считала она. И спросить его ни о чем Диана не могла. Боялась показаться грубой. Странное пугающее состояние, когда не можешь не смотреть, а когда смотришь, вынуждена отводить взгляд. «А когда ты там должен быть? Во сколько?» Сбивчиво поинтересовалась она, в который раз отводя взгляд в сторону. «В 7. Значит, ты не пойдешь?» Диана снова посмотрела на Артура. Показалось ей, или его лицо как-то сразу осунулось и посерело. «Я спрашиваю, потому что нужно успеть купить подарок», — улыбнулась она. Преображение не заставило себя ждать. Широкая улыбка озарила лицо Артура. Даже из глаз, казалось, исчез лихорадочный блеск. Сейчас он казался почти нормальным. «О подарке я совершенно забыл», — спохватился Артур, не переставая выглядеть до крайности счастливым. «Что же ей подарить?» «А что ей нравится?» «Даже не знаю». «Ну, чем она увлекается?» Диана смотрела на Артура и невольно улыбалась так же, как и он. Удивительное преображение заразило и ее тоже. Сразу на душе стало очень тепло и радостно. «Она...» Артур задумался, чем же увлекается жена Сергея. Она работала бухгалтером в какой-то фирме. В свободное время занимается детьми. Несмотря на то, что знал ее много лет, Артур не представлял, чем она может увлекаться. «Она любит читать», — — выпалил он, вспомнив, что чаще всего застает ее в кресле с книгой на коленях, в часы досуга, естественно. «Что именно, ты, конечно, не знаешь», — засмеялась Диана, отчего на щеках ее образовались ямочки, о наличии которых Артур даже не подозревал. «Ладно, тогда пошли в книжный магазин, если не хотим опоздать на торжество». Диана направилась к светофору, чтобы перейти на другую сторону. Она знала небольшой книжный магазин, что находился в двух кварталах от них. Несколько раз она там покупала учебные пособия. «Постой!» Артур схватил ее за руку, но тут же выпустил, испугавшись своего порыва. «Давай прогуляемся немного», — он указал в сторону, противоположную от магазина. «Времени еще достаточно, успеем». «Ну ладно», — пожала плечами Диана, не понимая причину подобной внезапности и почему опять его лицо стало таким испуганным. «Пойдем погуляем». Они молча шли вдоль дороги на некотором расстоянии друг от друга. Артур испытывал мучительную потребность заговорить и не представлял, о чем. Он не знал, что ей будет интересно, боялся показаться скучным. Диана же размышляла о том, почему ей так тяжело с ним общаться, почему постоянно возникает мысль, что она может обидеть его. «Давай тут перейдем дорогу». Артур остановился возле светофора для слепых. Когда светофор замигал, а поток машин остановился, Диана собралась было переходить дорогу, но была остановлена Артуром. «Постой!» Он схватил ее за запястье и не выпустил, как в прошлый раз. К вечеру немного похолодало, хоть день и выдался теплым и солнечным. Диана почувствовала, как ее согревает горячая ладонь Артура, как уютно руке в том месте, где кожи касаются его пальцы. Он немного ослабил хватку, отчего прикосновение стало интимным и ласкательным. А потом и вовсе опустился вниз и переплел свои пальцы с ее. Диане было так приятно чувствовать его ладонь, что она даже не подумала отобрать свою. «Вот теперь пойдем», — сказал Артур, когда раздался пикающий сигнал, сопровождающий зеленый свет. Если Диана и удивилась странности переходить дорогу по спецсигналу, то не придала этому значения. Она могла думать только об этих пальцах, переплетенных с ее, и о том, что еще никогда до этого ей не было так хорошо. Артур и не собирался выпускать руку Дианы. Это был тот кусочек ее, который он по праву считал завоеванным. Ему так нравилось касаться ее кожи, слегка прохладной на ощупь, ощущать ее мягкость и податливость, согревать своим теплом, словно щедро делясь им с девушкой. Он хотел касаться ее всегда и понимал, что совсем скоро снова будет тосковать и мечтать, воскрешая воспоминания. В книжном магазине они рука об руку ходили вдоль полок, пока не выбрали подарочное собрание сочинений английского писателя Арчибальда Кронина. Придумала Диана, сама любила творчество этого писателя. Она здраво рассудила, что читающему человеку не может не понравиться то, как он пишет. Ну и она свято верила, что лучше всего дарить то, что нравится самому.